Федя снова подарил Асе дружеский поцелуй и сказал, что ее материал сделал бы честь любой центральной газете. «Немного растянуто», — ворчал редактор. «Не умеем писать коротко. Антимонии разводим». «Не-не-не-не», — замахал Федя. «Сделал бы честь». И неожиданно для Аси он оказался прав. Материал был перепечатан в центральной газете, потом в сборнике. А через некоторое время Асе позвонили из Москвы и спросили, как она смотрит на то, чтобы взять в свои руки отдел в той газете. «Или она кругом повязана семьей и бытом?» «Я не повязана», — ответила Ася. Сказала и испугалась. Манжетики для Ленки, свисток мусоровоза, очередь за сосисками. Что это? Быт или не быт? Повязка или не повязка? Сердце виновато колотилось, а язык уже на все вопросы ответил, как того ждали. «Прости, Аркашенька, прости, Ленка. Я с соседкой договорюсь. Она за 50 рублей давно согласна была пришивать манжетики и доставать сосиски. Но когда она, Ася, сама дома, отдать 50 — это преступление. Вот когда ее не будет, сумма в самый раз. Ну, правда, в самый раз. Аркаша, дешевле это не стоит». Удивило, поцарапало одно. Редактор, шестидесятник Володя Царев, сам с ней так и не поговорил. Переговоры велись по его поручению. Неужели так и не было у него минутки свободной? А с другой стороны, посмотришь на здешнего редактора, загнанная лошадь и та выглядит посвободней. Володя во сколько раз труднее. Не имеет она права начинать с обиды. Короче, дала согласие приехать. Будильник был поставлен на 6 часов, а в 4 Олег придавил пуговичку. Все равно не спит, все равно уже не заснет. Вдруг выяснилось, что в его замотанной, подчиненной графику выпуска газеты «Жизни» жили и здравствовали воспоминания, о которых он и не подозревал. И вот теперь, когда поезд, везущий Асю Михайлову в Москву, только проскакивает Рязань, его воспоминания уже приехали и расположились в сонной комнате, расселись где положено и не положено, а ему ничего не остается, как каждому оказать гостеприимство. В ту пору он ходил в армейских сапогах и гимнастерке, и у него было раз в 5 больше волос, причем совсем другого цвета. Они жили с Асей в одном доме. Олег один в совершенно пустой квартире, потому что жена Тася ждала сына и жила у матери в деревне. Он любил возиться с Аськиной Ленкой, ей тогда был год. Ася была худая, от этого еще более длинная. Они на работе говорили: «Аська из тех, кто тянет воз». Определение ей подходило, даже лямки на плечах виднелись. Но тогда для него имело значение совсем другое. Она подтягивала его. Он в те времена говорил: «Лаборатория, фундаменты, буржуазия», потому что были у него за плечами 9 вечерних классов сельской школы, 3 года армии и 2 года районки. И еще у него была убежденность, что он может научиться писать. Оставалось только убедить в этом остальных, всех, кроме Аси. Она не то что верила в него, она просто в нем видела это. Она видела каждую избитую фразу, каждую коряво обрубленную мысль. И это его потрясло. Действительно, тут он прервался на слове, потому что казалось, дальше его лично и будет никому не интересно. А она извлекала из него это лично, и получалось то, что надо. Он был замечен и оценен. Самое главное, что тогда он и не подозревал, как она на него влияет. Потому что, заподозри он это, он не пришел бы к ней больше. Никогда. Был Олег в те времена человеком упрямым и гордым, и ничего влияния на свою личность и свои писания не допускал. Надо было, чтобы прошли годы, и многое увиделось и оценилось по-новому. Старая компания, встретившаяся через 10 лет, уже новая компания — ЕЧДО. Фраза броско и крупнокебельно лежала на талере. А маленький армянин, верстальщик, размахивая шилом прямо на уровне Олегова живота, шумел.